Вопрос, который оставался открытым, кто это был? Бенефициаров запуска проекта, судя по рассказам людей, не наблюдалось. Все правительства рухнули, никаких безумных ученых или бизнесменов, которые бы пытались загрести власть под себя, тоже на горизонте не было. Так что мотивация этой группы людей или отдельно взятой личности была непонятна. В теории организатором всего действа вокруг мог оказаться и сам Гюнтер. Но это предположение разбивалось о факт доступа максимального уровня. Причем, обнаружить это у неудавшихся заговорщиков получилось только после того, как они свели вместе часть отчетов, полученных от немца, и поняли, что часть манипуляций была выполнена с доступом, которого ни у кого из наемных сотрудников не было. Он присутствовал только у национальных кураторов проекта, в число которых обычно входили научные специалисты с известным именем и политики. Судя по тому, что Гюнтер вообще включил эти данные в отчеты, он либо сам толком не понимал, что делает, либо пытался дать знать о ситуации своим коллегам. Если и так, то они все равно обнаружили это слишком поздно. Сейчас я расположился внутри фургона мастерской Ярослава и пытался смоделировать варианты ситуации, которая могла привести к такому результату. Конечно, трое экологов, которые беседовали со мной, утверждали, что сейчас мы направляемся в место, где может найтись ценная информация. Город Дзержинск около Нижнего Новгорода. Но за прошедшее время их укрытие, в котором предполагалось обнаружить информацию, могло быть уничтожено. К тому же, помимо нашей группы, судя по всему, существовали и другие. Кто-то мог добраться туда раньше и по каким-то своим корыстным причинам уничтожить все данные. От мыслей о вариантах отвлекает звук выстрелов. Вскочив на ноги, хочу сразу выскочить наружу. Потом вспоминаю, что у меня теперь совсем другой корпус, в котором отсутствует встроенное оружие. Так что перед рывком наружу хватаю с верстака калашников, после чего распахиваю дверь и прыгаю на землю. Вокруг царит хаос, бьют очереди автоматов, рвутся гранаты. Фиксирую двух стрелков противника и погашаю их парой очередей. Кто нас атакует? Глава 26. Утром просыпаюсь от шума, который издает выбирающаяся из машины Яна. Тоже поднимаюсь и разминаю затекшие мышцы. Отходя от внедорожника, ловлю на себе задумчивый взгляд Дианы, которая глазеет то на меня, то на Яну. Морщусь. Это надо заканчивать. Окинув взглядом двор, подхожу к девушке и отвожу ее чуть в сторону. Излагаю. Тот факт, что я кончил тебе в глотку, не говорит о том, что между нами что-то есть. Ты можешь неограниченное количество раз насаживаться на член, но если вдруг решила, что можешь лечь под командира и стать сучкой один в отряде, то лучше сразу выкинь эти мысли куда подальше. Замечу, что есть какие-то трения между бойцами, выкину тебя из группы или пристрелю. Это понятно? Бывшая стриптизерша недовольно хмурится, но подтверждает, что все услышала и поняла. Проблем создавать не будет. Вот и хорошо. С чувством выполненного долга возвращаюсь к остальным. Когда через минуту на улице появляется Кира, озвучиваю ей то же самое, только в чуть более мягких выражениях. Сводя к тому, что периодически трахаться с ней я не против, но никаких иных чувств у меня нет, девушка вроде реагирует достаточно адекватно. Когда заканчиваю беседу, Люба объявляет, что завтрак уже готов, и приглашает всех к столу, в качестве которого выступают капоты двух внедорожников. Направляюсь к ним, думаю о том, что нам не помешало бы еще несколько бойцов мужского пола. Отряд постепенно начинает напоминать женскую боевую группу. И если раньше серьезных минусов в данном обстоятельстве я не видел, то теперь они начинают вырисовываться. На завтрак макароны все с той же тушенкой. Остатки кстовских припасов, которые мы прихватили, пробиваясь из города, быстро поглощаем свои порции, после чего сменяю часовых, чтобы они тоже поели, 10 минут отдыха на то, чтобы все улеглось в желудках, и рассаживаемся по машинам. Выдвигаемся. Построение колонны прежнее. Сначала приходится проехать по дороге местного значения, чтобы пересечь реку Пиля. После того, как минуем мост через нее, сворачиваем налево. Пока идем по слабонаселенной территории, где вероятность нарваться на посты охраны невелика, едем по асфальту. Сворачиваем с него перед деревней Зверево. Минут 10 ищем варианты переправы через реку Ежать. В конце концов решаем пересечь ее прямо на машинах, по обнаруженному броду. Глубина совсем небольшая. Тем не менее все равно опасаюсь за наш старый внедорожник. Но в этот раз все проходит удачно. Правда, буквально через километр упираемся в следующую реку. Приблизив изображение на карте, оцениваю количество водных преград и тихо матерюсь. Движение по бездорожью имеет свои серьезные минусы. Например, поиск переправы через массу небольших рек, которыми испещрена вся область. На этот раз мы обнаруживаем мост, не отмеченный на карте и, судя по всему, сделанный местными жителями самостоятельно. Опоры из обрезков широких стальных труб, вбитых в дно. Сверху уложены доски. Сначала проходим по нему пешком, оценивая степень разрушения древесины, после чего по одной пускаем машины. Следующие несколько километров проезжаем, не натыкаясь на преграды. Встречается только приток Альзы, но его выходит пересечь по дороге местного значения. Даем крюк вокруг села Молчаново и ненадолго выскакиваем на асфальт, чтобы форсировать реку Чека. Доехав до очередной речки со смешным названием «Селя», решаю снова использовать оставшуюся инфраструктуру и проехать по мосту. На нем внезапно обнаруживается своего рода охранный пост. Двое мужиков с охотничьими ружьями. При виде подъезжающей техники они теряются, не зная, что делать. В итоге решают обратиться в бегство. Впрочем, с машинами состязаться сложно. Как только переезжаем на другую сторону, идущий вторым барсик накрывает их двумя пулеметными очередями. Ни к чему оставлять свидетелей, которые видели нашу технику. Безусловно, мы не сможем перебить всех, кто потенциально мог заметить колонну, но и специально оставлять в живых часовых, которые хорошо разглядели машины, не станем. Расположенную сразу за мостом деревню Знаменка объезжаем кругом. Через несколько километров уже въезжаем на территорию Мордовии. Начинаем забирать вправо. Наша основная цель – убраться подальше от Нижнего Арзамаса, в итоге выехав к Волге. И пока нашим темпом я вполне доволен. Если так продолжится дальше, то за сегодня мы пройдем пару сотен километров, а то и больше. Следующей серьезной преградой становится река Алатарь. С ней нам везет, обнаруживаем мост без охраны. Сразу за ним небольшая деревня, которую мы объезжаем стороной. Еще километров 30 каких бы то ни было сложностей. Выбираемся к реке Большая Сарка. Самый простой способ форсировать – через мост, который пролегает мимо то ли озера, то ли водохранилища, и находится на удалении от населенных пунктов. Когда выбираемся на дорогу, слышу сзади голос Павла. Сообщает о двух чипах, мелькнувших справа на самой границе его радара. Успеваю только взяться за рацию, когда доносится звук выстрела. Сразу за этим слышу визг шин на асфальте сзади. Рявкает пулемет Барсика. Кира кричит, что одна из машин сошла с дороги. О том же в рации сообщает Егор. Правда, уточняя, в кювет улетел автомобиль Анны. Приказываю спуститься с дороги, на левую сторону. Когда внедорожник тормозит, распахиваю дверь, выбираясь наружу. Внедорожник Анны чуть в стороне от остальных, сейчас к нему бегут Данил с Даной. Егор, заняв позицию за машиной, наблюдает за тылом. Хорошо, вместе с Яной поднимаюсь наверх, осторожно выглядываю. Снайперский прицел автоматически фокусируется на движении. Вот и противник. Замечаю блеск оптики снайперского прицела и рывком подаюсь назад. Выстрел. По ощущениям, пуля проходит сантиметрах в 20 от моей головы. Высунувшись, нацеливаю подствольник и разряжаю его. После того, как грохочет взрыв, выдаю несколько коротких очередей. Рядом стреляет из гранатомета Яна. По правую руку на обочине распластались Наталья с Дианой, тоже обнаружившие противника и открывшие огонь. Кира наблюдает за тылом, как и Егор. Хрипит рация. Руслан докладывает о ситуации. Елизавета мертва. Прямое попадание в голову. Анна ранена. Тяжело. Матерюсь. У лучницы есть регенерация третьей ступени, но даже если она поможет, нам нужно будет задержаться, как минимум на сутки. Только сначала нужно еще выбраться отсюда. Обернувшись к нашей машине, запрашиваю у Павла ситуацию. Ренегат отвечает, что противник слишком далеко. Порывается отправиться к нам, сменив ноутбук на автомат, но я приказываю остаться на месте и отслеживать активность. Не хотелось бы получить удар от группы, зашедшей к нам с тыла. Неизвестный противник тем временем оживает. С их стороны доносится несколько автоматных очередей. Думаю, что делать. Чтобы благополучно убраться отсюда, нужно уничтожить группу, которая ведет по нам огонь. Если я верно оцениваю ситуацию, то там снайпер, который, возможно, уже мертв. Плюс, как минимум, несколько автоматчиков. Не такой серьезный противник. Только вот, чтобы добраться до них, нужно пересечь дорогу. Из скоростных бойцов в строю Егор и Руслан. Плюс я сам, за счет имплантов могу выдать что-то приемлемое в плане скорости. Еще раз оцениваю расклад. Егор, Кира и Люба наблюдают за тылом. Руслан занял позицию на обочине, Дана, похоже, пытается перевязать рану лучницы. Павел уткнулся в экран ноутбука. Достав рацию, отдаю приказы. Перезаряжаю гранатомет. Через несколько секунд Яна и Наталья с Дианой дают залп из подствольников. Как только гранаты взрываются, мы с Русланом бросаемся вперед. Водитель, выжимающий сейчас максимум за счет повышенной скорости, немного быстрее, но и я ему уступаю не так сильно. Противник замечает движение слишком поздно, когда мы уже практически спустились к деревьям. Они заняли позицию на пригорке в лесу. Насколько я понимаю, дорога оттуда простреливается отлично. Но вот опушка леса, к ней примыкающего, нет. Поэтому относительно спокойно бежим вперед, скользя от дерева к дереву. Водитель мчится справа от меня, на расстоянии в 4 метра. План прост: обойти небольшой холм, на котором окопался противник, с флангов и накрыть огнем. Конечно, если они решат удержать позицию. В случае отступления, по возможности уничтожить максимум их бойцов и заставить отойти на максимальное расстояние от дороги. За это время оставшиеся в тылу должны подготовить колонну к выдвижению. По словам Руслана, внедорожник Анны на ходу, пули пробили только стекла. Крупный калибр, а судя по легкости, с которой прошита защита машины, возможно, использовались бронебойные патроны. Собственно, дополнительная задача для нас с водителем – захват пленного. Неплохо было бы понять, с кем мы столкнулись. В то, что это засада механиков, не верится. А с местными мы еще не пересекались. Резонов атаковать превосходящего их по силам противника, пытаясь нанести ему урон, у этих парней быть не должно. Впрочем, пленник – это план максимум, который скорее всего не будет реализован. Тем более, что на месте этой группы, я бы уже отступал в глубину леса, разрывая дистанцию. Когда подбираемся к их позиции, понимаю, что противник, видимо, мыслит совсем иными категориями, дважды трещит автомат, после чего в мою сторону отправляют осколочную гранату. Правда, не слишком ловко. Попадают точно в ствол дерева, от которого та отлетает далеко назад. Но грохот все равно бьет по ушам, а пара мелких осколков цепляют правую ногу. К счастью, несерьезно. Высунувшись, даю 3 короткие очереди подряд, заодно пытаясь оценить численность противника и понять, откуда точно ведут огонь. Замечаю движение за одним из деревьев на вершине пригорка. Укрывающийся за его стволом стрелок убирает ногу. Плюс отсюда виден труп, валяющийся на склоне. Больше зафиксировать ничего не получается. С другой стороны холма отстукивает очередь ястреб Руслана. Возможно, разделяться, все-таки было не самой лучшей идеей. Делаю рывок, перемещаясь за соседнее дерево. С холма бьют сразу 2 автомата. Правда, с солидным опозданием, пули только вспахивают землю. Тяну из разгрузки осколочную штурмовую гранату. Сначала выдаю порцию неприцельных очередей, после чего, выдернув чеку, отправляю ее в полет. Укрываюсь за деревом. Взрыв. С другой стороны холма слышатся 3 очереди из штурмового комплекса, вслед за чем тоже гремит взрыв. Руслан, судя по вспышке, пустил в ход термобарическую. Вожу стволом автомата, пытаясь обнаружить активность противника. Это что, все, или они просто ждут? Секунд через 7-8 оживает рация. Голос Руслана. У меня чисто. Никого движения. Чуть подумав, отвечаю аналогичным сообщением. Предупреждаю, что поднимаюсь наверх. Смещаюсь в левую сторону. Переходя от дерева к дереву, обхожу этот небольшой холм стороной. Фиксирую еще 2 трупа. Активность нулевая. Решившись, делаю рывок вперед. Сначала останавливаюсь около самого подножия, прижавшись к дереву и выставив ствол ястреба. Вторым броском поднимаюсь наверх. Выстрелов, как и иного противодействия, нет. Обшариваю пространство вокруг глазами, оценивая ситуацию. Смещаюсь к следующему дереву. Суммарно насчитываю 8 тел. 5 мужчин, 3 женщин. Из оружия Калашниковы 192 и 1 армейская винтовка крупного калибра. Добравшись до противоположного конца холма, вижу, как из-за дерева показывается Руслан. Через несколько секунд рывком взлетает наверх. Еще около минуты наблюдаем за окрестностями. Движение не фиксируем. Сначала хочу собрать оружие, но мы и так забили багажники стволами и боеприпасами из воротынца. Впрочем, патроны к снайперской винтовке мы все-таки забираем. А потом обнаруживается и еще кое-что интересное. Во-первых, 2 прибора ночного видения, которые у этого небольшого отряда были с собой. Во-вторых, рация у одного из мужчин. Судя по отсутствию рюкзаков, нападавшие явно базировались не так далеко. Рация означает, что они могли запросить подкрепление, и нам нужно поспешить. Плюс, если они станут использовать для связи тот же канал, то у нас появится возможность отследить переговоры. В любом случае, ускоряемся. Спустившись с пригорка, отправляемся назад к дороге. На ходу предупреждаю остальных, что мы приближаемся. Егор отвечает, докладывая, что у них все в норме. Выйдя к дороге, еще одним рывком оказываемся на другой стороне. Сразу отправляюсь к Анне, чтобы проверить ее состояние. Увидев рану, вздыхаю. Живот, позвоночник не задет, что уже хорошо. Но думаю, на восстановление у нее уйдет не меньше времени, чем у меня. Плюс, нужно обеспечить покой и питание. Елизавета лежит в нескольких метрах от лучницы. Голова разворочена выстрелом. Либо снайперу повезло, либо он неплохо умел стрелять. Попадание в висок. Даже будь у нашей бывшей управляющей регенерация, она бы не спасла, как и стальной череп. Думаю, неплохо было бы найти и раздолбать базу тех, кто на нас напал. Для морального духа бойцов точно будет полезно. К тому же, появится шанс поднять в рангах самых слабых бойцов. Конечно, многое зависит от численности потенциального противника и его вооружения. Да и нам самим понадобится временная база. Вернее, нужна уже сейчас. Достав электронную карту, изучаю населенные пункты поблизости. С той стороны, откуда нас атаковали, располагается поселок Атяшево. Дальше за рекой, село Сабанчево. Если сдвинуться в сторону, то там обнаружатся пиксиси и дюрки. Читая последние названия, невольно хмыкаю. Звучат они слегка чудно. Ключевой вопрос, где мы сможем разместиться. Если отталкиваться от численности населения, то все окрестные деревни могут выставить неплохой отряд для своей защиты. Плюс основная масса населения – мордвины. Хрен его знает, как у этих ребят с национальным самоопределением. Не хотелось бы влезать в замес, только по той причине, что кому-то не понравится наша внешность. В конце концов решаю, что отправимся дальше и будем присматривать место по пути. В принципе, мы можем остановиться и в лесу, если отыщем подходящую позицию. Если к этой группе направили подкрепление, то важно просто убраться в сторону. За руль внедорожника Анны перемещаю Наталью. Все прочие остаются на своих местах. В момент, когда заканчиваю излагать короткий план действий, слышится голос Павла. Не меньше десятка чипов приближаются с той стороны. Проследив за направлением, в котором парень тычет рукой, понимаю, что на этот раз группа противника зашла к нам с условного тыла. Машины только начинают разворачиваться. Выехать мы, может, и успеем, но если у приближающихся людей есть крупный калибр или гранатометы, то рискуем понести серьезные потери. Останавливаю технику. Занимаем позиции за автомобилями, выцеливая опушку леса. От нас до первых деревьев около 25 метров. Поэтому когда Павел, фиксируя продвижение противника, озвучивает цифру в 30 метров, понимаю, они уже нас видят. Вожу стволом ястреба, пытаясь обнаружить движение. Замечаю, как что-то мелькает среди деревьев. Но цели пока точно не видно. На стоящем рядом барсике шевелится пулеметная башня. Люба тоже следит за опушкой. Ждем. Если верить ноутбуку Павла, на этот раз рядом с нами 14 человек, что выглядит серьезнее предыдущей группы. Вопрос, почему до сих пор не атаковали? Думаю, что их обнаружили, они точно поняли, но все равно чего-то ждут. Странно. Через 10 секунд со стороны леса слышится женский крик. Мы не враги вам. Я сейчас выйду без оружия, чтобы поговорить. Не стреляйте. Глава 27. Обдумываю услышанное. Потом кричу, что может выходить. Если рассчитывает обработать нас гормональным натиском, то это зря. Я, как и все ветераны, сразу это почувствую. Женщина показывается через секунду после ответа. Подняв руки с раскрытыми ладонями, шагает к нам. Оружия действительно не вижу. На поясе только пустая кобура. Пока приближается, изучаю ее. Камуфляж, черные волосы средней длины, сейчас собранные в пучок на голове. На вид лет 30-35. Судя по обтекаемости движений, какие-то минимальные модификации на ловкость и скорость точно имеются. Останавливается в нескольких метрах от нас. Начинает говорить. Я представляю власти Сабанчеева. У нас укрываются все, сбежавшие от волка. Вы сейчас столкнулись с его людьми. Мы можем предложить вам укрытие и помощь, если решите отомстить. Несколько секунд перевариваю услышанное. Задаю вопрос, который буквально вертится на языке. Кто такой волк? На мгновение заминается. Бросает взгляд вдаль, в сторону леса за дорогой. После чего беспомощно пожимает плечами. Не знаю. Появился дней 10 назад. Подмял под себя Атяшева. И пытается захватить всю округу. Хм. Один человек захватил крупный поселок. Это как так? Продукт клиники Гломс из Арзамаса. После мысли о клинике, мозг переключается на раненую Анну. Спрашиваю. Первое. Какие гарантии с вашей стороны? Второе. У вас есть свой объект Гломс? Женщина оглядывается в сторону леса. Снова поворачивается ко мне. А какие я могу дать гарантии? Мое слово. И наше желание выжить. Любой, кто не одурманен волком, наш союзник. Клиники в селе нет, только в самом поселке. У них небольшой корпус с парой медблоков. Раньше все ходили туда на процедуры. Сейчас доступ есть только у людей волка. Размышляю. Переглядываюсь с Егором. Насколько им можно верить? Вероятность того, что всю эту историю она сочинила только что, чтобы заманить нас в ловушку, невелика. Но даже если это все правда и они готовы ухватиться за любую соломинку, соблазн получить работающую технику будет велик. Взвешиваю за и против, когда женщина снова начинает говорить. Это нам нужно опасаться, пуская вас внутрь. Максимальный ранг наших людей, третий. Судя по тому, что вы разделались с группой бойцов волка, у вас он точно выше. Так что больше всех рискуем мы, пуская незнакомцев внутрь. Но согласны это сделать. Звучит все это хорошо. Ключевой вопрос, не врет ли она. В голову приходит идея, как можно минимизировать риски. Раз она говорит от имени всего села, то значит в какой-то степени важна для них. Чем можно воспользоваться? Излагаю. Мы согласны, но ты поедешь с нами. Если нам покажется, что с вашей стороны есть угроза, немедленно пустим тебе пулю в голову, а потом разнесем ваше село в клочья. Какое-то время думает, потом согласно кивает головой, достав рацию, сообщает своим, что отправляется с нами, подчеркивает, что все в порядке. После этого усаживаемся в машины. Павла отправляю в автомобиль к Руслану. Яна перемещается вперед, на пассажирское сиденье рядом с Кирой, а я сам размещаюсь сзади, вместе с нашим заложником. Через пару мгновений трогаемся. Тело Елизаветы загружаем в Барсика, к Руслану. До последнего ожидаю подвоха со стороны оставшейся в лесу группы. Но огонь они так и не открывают. До села добираемся буквально за пару минут. На въезде нас встречает пост из сложенных бревен и мешков с землей. Охрана – около 10 человек. У троих автоматы, остальные вооружены охотничьими ружьями. Колонну пропускают беспрепятственно. Дальше едем, ориентируясь на указания женщины. В итоге останавливаемся перед двухэтажным кирпичным домом. Она просит несколько минут подождать, пока здание освободят. Около 5 минут ждем, озираясь вокруг. Предполагаю, что это может оказаться ловушкой. Но в конце концов из дома действительно начинают выходить люди. Суммарно на улицу вываливается не меньше 20 человек, тащащих свои пожитки. Их сопровождает пара вооруженных людей. Многие из удаляющихся бросают на машины злобные взгляды. Если они так зачистили место для размещения, то популярности среди местных это нам точно не прибавит. Наружу выдвигаемся, когда рация женщины хрипит, сообщая о том, что дом свободен. Первыми выбираемся мы с Яной. Киру оставляю за рулем. Держа оружие наготове, изучаю улицу и соседние дома. Явной угрозы нигде не замечаю. Подаю сигнал и на улицу выскакивают Егор с Даной. Их отправляю проверить строение изнутри. После того, как заканчивают и показываются на крыльце, загоняем машины во двор выделенного нам дома. Забор из досок, но лучше такое прикрытие, чем никакого. Руслана и Диану отправляю прикрывать тыльную часть здания. Егора и Дану оставляю перед домом. Данил достает из багажника древлянина и направляется на второй этаж. Его задача – прикрытие фронтальной стороны. Павел, шагающий за ним со вторым пулеметом в руках, будет прикрывать тыл. Итого у нас два стрелка на земле, плюс по пулеметчику с каждой стороны. Сходу взять здание штурмом точно не получится. Кира и Люба относят в дом Анну. Их инструкции просты: следить за состоянием ран, регулярно пытаться ее кормить, ожидая, пока организм среагирует. Отдельное поручение Любе – придумать, как можно будет подать питательные вещества в жидком виде, на случай, если лучница окажется неспособной поглощать твердую пищу. Когда они удаляются, Заложница, стоящая рядом, косится на распахивающееся окно второго этажа, из которого показывается ствол пулемета. Покачав головой, обращается ко мне: «Я же сказала, что мы не представляем угрозы. Такие меры защиты совсем не обязательны». Отвечаю ей в таком же тоне: «Защищенный периметр – лучшие средства для душевного спокойствия, куда более эффективные и надежные, чем чьи-то слова». Скептически хмыкает, но ничего не отвечает. Впрочем, как только я заканчиваю инструктировать Яну, тоже отправившуюся в дом с поручением занять позицию на первом этаже, то обращаюсь к ней сам. Выясняется, что зовут ее Рита, и она входит в руководство села. Один из членов местного совета, в который всего входит 7 человек. Закончив со знакомством, интересуюсь, что у них происходит и чего они ждут от нас. Следующие 10 минут слушаю историю в ее изложении. Около 10 дней назад в Атяшево появился этот самый волк, обычный мужик. Единственное, что было примечательно во внешности, пара седых прядей на голове. Поселился в одном из заброшенных домов на окраине, завел знакомство с соседями. Через 2 дня, был внезапно назначен на одну из управляющих должностей. Тогда часть местных заподозрила что-то неладное, но так как решение было утверждено советом Атяшева, протестовать никто не рискнул. На тот момент у них тоже функционировал выборный совет из 7 человек. Собственно, селяне у них и скопировали формат руководящей структуры. Но дальше ситуация стала развиваться весьма быстрым темпом. По рассказам тех, кто выбрался из поселка, за следующие 3 дня число фанатов нового функционера росло стремительными темпами. Солдаты, гражданские, управленцы, все они превращались в его преданных сторонников. Вроде вчера был обычный человек, который ворчал по поводу выскочки, внезапно оказавшегося у власти, а сегодня твердит, что волк – соль земли, и он за него готов глотки зубами рвать. Когда число таких фанов стало критично большим, часть жителей все-таки решилась на активные действия, но попытка переворота провалилась, обернувшись кровавой бойней. Отряд мятежников был полностью истреблен, после чего в поселке начались задержания людей, которые еще не примкнули к числу фан-группы «Волка». Вырваться удалось немногим. Что происходило с задержанными, неизвестно. Но через сутки после событий в Атяшево к ним заявилась небольшая группа людей, заявивших, что сумели сбежать. Их обыскали и пропустили внутрь. Оказавшись в селе, те выбрали момент и напали на охрану. Из 10 человек, 5 погибли на месте. Остальные попытались пробиться к их административному зданию, где размещается совет. Когда их зажали во дворе одного из домов, то 2 выживших бросились в атаку и подорвали сами себя гранатами. Среди них были родственники и знакомые беженцев из Атяшева. По словам женщины, она не понимает, что и как перемкнуло у них в голове, раз они пошли на самоликвидацию. Вспомнив о том, как ловко нас подманила девочка на дороге, понимаю, что у нас то как раз есть несколько вариантов того, что могло произойти, хотя действие модификации тут явно отличалось. Но в любом случае, на мой взгляд, волк явно был выходцем из Арзамаса, который забрался довольно далеко от своего родного города. Когда Рита заканчивает свой рассказ, прошу привести кого-то из беженцев, чтобы получить данные из первых уст. Женщина достает рацию и просит доставить к дому кого-то из бывших жителей Атяшева. Когда собеседник подтверждает получение приказа, интересуется у меня, что мы намерены делать дальше. Чуть подумав, отвечаю, что сначала нужно больше информации. Когда ее будет достаточно для минимального анализа, мы примем решение. К тому же, в любом случае нужно дождаться восстановления раненой. Представитель местной власти заминается, потом озвучивает свое предложение. Они готовы отдать все продовольствие и выбранные нами вещи в качестве оплаты за помощь с ликвидацией волка. Хмыкнув, задействую натиск. Судя по отсутствию реакции со стороны Риты, у нее данная модификация отсутствует. Задаю еще пачку контрольных вопросов. Убеждаюсь, что им действительно очень нужна помощь. Услышав стрельбу, они решили выдвинуться и проверить, уповая исключительно на случай. Тыкнули пальцем в небо и попали в нас. А за уничтожение противника совет Сабанчеева действительно готов на все. После прямого вопроса о том, насколько далеко могут простираться границы оплаты, женщина, чуть смутившись, говорит, что мы можем выбирать любых девушек из числа местных и вообще забирать все, что нам придется по вкусу. На всякий случай уточняю, в чем причина готовности пойти на любые условия, чтобы разделаться с противником. Женщина рассказывает, что среди людей уже успел пойти слух, что волк вовсе не человек. Конкретика разнится от человека к человеку, но большая часть местных считает его едва ли не порождением темных сил, пришедшим, чтобы уничтожить мир. На этот момент я с трудом сдерживаю усмешку. Ну да, пришел уничтожить все на земле, но начать решил с поселка Атяшево в Мордовии. Идеальная же цель, по всем параметрам. В любом случае, местное население перепугано до чертиков и готово на все, если им помогут. Дождавшись, пока она закончит длинное и путанное изложение причин, из-за которых все пребывают в диком ужасе, прекращаю обработку натиском. Теперь ситуация несколько прояснилась. Через минуту прибывают беженцы. Трое, две девушки и один парень. Судя по лицам, все они из числа коренного населения. Приглашаю их в дом, где начинаю опрашивать. В самом начале нас прерывает Люба, которая, уперев руки в бока, требует мяса, чтобы сварить бульон для Анны. Рита немедленно берется за рацию. Обещает, что через полчаса нам принесут тушку курицы. Интересуется, нужно ли что-то еще из еды. Получает целый список продуктов от нашего повара. Поморщившись, отправляю их в соседнее помещение. Сам приступаю к беседе с присланными беженцами. Вопросы для всех стандартные: какие именно изменения происходили с людьми, как они это замечали, был ли какой-то промежуточный период или изменения происходили одномоментно. Чтобы обеспечить полную искренность ответов, пускаю в ход натиск. От каждого из этой тройки получаю приблизительно одинаковый набор ответов. Люди превращались в убежденных сторонников волка внезапно, буквально за минуты. Парень говорит, что они со знакомым курили около административного здания и на пару материли пришлого выскочку. Потом его друг отправился как раз к нему, чтобы доложить о результатах разведывательного рейда. Когда вернулся, искренне считал волка сверхчеловеком, кроме которого больше никто не достоин управлять их поселком, как и всем миром. Тот сначала даже подумал, что приятель пытается его тонко стебануть, но нет, он был абсолютно серьезен. Уточняю, у всех ли фанатов была личная встреча с предметом обожания. Троица чуть задумывается, а потом на разные голоса подтверждает, что да, насколько они помнят, как минимум две трети превращались в сторонников волка после личного контакта с ним, оставаясь ими и в дальнейшем. Насчет остальных они не уверены, но скорее всего они тоже контактировали с объектом. Думаю, какая-то модификация, позволяющая обеспечить высокий уровень внушения. Тот же натиск не способен на длительное воздействие. А тут речь идет, по меньшей мере, 0 десятках часов, которые прошли после контакта. При этом действие улучшения не прошло, и даже не ослабло. Хотя, если я верно все понял, то обработка происходила в индивидуальном порядке, максимум по паре человек, что странно, но так или иначе, теперь понятно, с чем мы имеем дело, хотя бы в общих чертах. После того, как парень упоминает о том, как они смолили с приятелем перед зданием, появляется жгучее желание закурить. Без особой надежды задаю ему вопрос, удивляюсь, когда беженец достает пачку, которая еще наполовину полна. Забираю одну сигарету и сразу запаливаю. Отпускаю бывших жителей Атяшево, а сам думаю, выдыхая дым в воздух, что нам делать. Вариант номер один – дождаться излечения Анны и немедленно покинуть село, двинувшись дальше. В конце концов, мы не обещали местным однозначную помощь. Плюсы – никакой опасности и угрозы для жизни бойцов. Вариант номер два – провести разведку Атяшево и, если получится, то раздолбать все в клочья. Плюсы – члены группы получат баллы эволюции. Возможно, получится захватить что-то интересное из добычи. И самое важное, мы отомстим, одновременно уничтожив потенциальную угрозу в своем тылу. Рано или поздно мы вернемся к Нижнему, чтобы выпотрошить легата. Если за это время волк подомнет под себя всю округу, то нам придется пробиваться через небольшое государство во главе с полноценным диктатором. Даже, если предположить, что возвращаться мы не будем, факт атаки его людей никуда не пропадает. Они убили Елизавету и чуть не прикончили Анну. После всех громких слов о ценности жизни членов группы, просто развернуться и уехать будет лицемерием. Особенно, если учесть, что после гибели Дыки мы расправились со Стулевским, рискнув жизнями всех бойцов. Уйти сейчас, значит дать понять, что важны только жизни избранных, а остальные – расходный материал. Это если и не подорвет моральный дух бойцов, то как минимум, неплохо по нему ударит. Может ли этот волк представлять для нас угрозу? Если я верно понял, то сам он может воздействовать на людей только вблизи, обрабатывая не более двух человек одновременно. По крайней мере, опрошенные трое беженцев, случаев посещения его кабинета большим числом людей, не помнит. Его бойцы, да, могут быть опасны. Среди них есть эволюционисты, добравшиеся до 5-6 рангов, возможно до 7, но их экипировка и вооружение оставляют желать лучшего. Плюс боевой опыт ветеранов группы намного более серьезен, а он в реальном бою не менее важен, чем наличие модификаций. Оказать сопротивление они точно смогут, а если заблокируют нас и навалится толпой, то я уверен, что смогут и уничтожить. Для этого будет достаточно 300 вооруженных фанатиков, которые бесстрашно отправятся на смерть за своего лидера, или даже сотни, но так подставляться мы не планируем. А вот для набора баллов и развития, вариант почти идеальный, масса относительно легких целей, которые готовы в любой момент сдохнуть с именем вождя на устах. Приняв решение, поднимаюсь со стула и отправляюсь в соседнюю комнату, где Люба до сих пор излагает третий длинный список, по-моему уже добравшись до специй. Глава 28. Зайдя в соседнюю комнату, прерываю бесконечный список Любы. Излагаю Рите условия, мы попробуем достать волка, но с их стороны понадобится всесторонняя поддержка, в том числе и пехотой, готовой сражаться. Женщина, пожав плечами, отвечает, что у них около 80 вооруженных людей. Всерьез, правда, положиться можно только на половину. Остальные, безусловно, подчиняться приказам, но в случае опасности могут просто обратиться в бегство. Страх перед волком забил головы слишком многим. Ладно, 40 бойцов поддержки, уже что-то. Прошу женщину оставить свою рацию с их каналом связи и пока удалиться. Как только мы определимся с порядком действий, вызовем ее и изложим план. Когда представитель местной власти покидает дом, собираю импровизированное совещание для охраны. Снаружи оставляю Дану с Натальей. Всем остальным озвучиваю полученные данные и описываю ситуацию в целом. Высказываю и свою точку зрения. Мы должны отомстить. Заодно, воспользовавшись ситуацией для того, чтобы группа сработалась в реальных боевых условиях, а бойцы подняли себе ранги. Возражений никто не высказывает. Только Егор напоминает о том, что за нами все еще могут охотиться механики. Соглашаюсь с ним. Впрочем, сразу же уточняю, что после нашего финта ушами с Арзамасом и Крюка в сторону Мордовии по бездорожью, отыскать следы бродяг – не самая банальная задача. От места предыдущего столкновения с ними, мы в 200 километрах, двигались совсем по другой траектории. Так что, если за нашими головами все еще продолжается охота, то ищут они скорее всего не в этом квадрате. Закончив, уточняю еще раз, нет ли у кого-то возражений по поводу грядущей операции. Тишина. Если оценивать в целом, то ветераны явно настроены на уничтожение противника. Из новеньких энтузиазм проявляет только Яна. Да и Диана, похоже, не прочь отомстить за гибель своего бывшего шефа. Остальные вроде и не против, но желания вцепиться противнику в глотку не проявляют, что в целом объяснимо, но все равно не слишком радует. После того, как заканчиваем с вводной частью, обсуждаем порядок действий на сегодня. Предлагаю немедленно провести разведывательную вылазку, чтобы оценить возможности противника. Небольшой рейд с прощупыванием его обороны и уровня подготовки солдат, силами одного экипажа. Сразу же определяю состав. Я сам, Руслан, Павел, Яна и Кира с Натальей. Выдвинемся на старом внедорожнике, который способен вместить всю разведгруппу. Но перед этим есть еще одна задача – придать земле тело Елизаветы. Связываюсь с Ритой, прося женщину вернуться. Судя по тому, что появляется через пару минут, далеко она не отходила. Объясняю, что нам требуется место для захоронения и по возможности гроб. Обещает все организовать в течение нескольких минут. Как скоро выясняется, ей хватает всего 2. Еще через 5 мы уже выдвигаемся, оставив в качестве охраны Киру с Даной. Плюс Люба присматривает за раненой Анной. Все остальные отправляются на местное кладбище. Опуская гроб с телом бывшей управляющей в вырытую яму, понимаю, что процедура уже стала чем-то привычным. Сколько членов группы отправилось на тот свет? Юрий и Светлана, еще до того, как появилась сама боевая группа бродяги. Дарья, Богдан, Ульяна, Дыки, Алексей. Та монахиня, имени которой я не запомнил. И кто-то еще, кого я мог сейчас просто забыть. Теперь к ним прибавилась и Елизавета, которая погибла от случайного огня со стороны солдат очередного локального вождя. На обратном пути рассказываю Рите о нашем плане с вылазкой. Женщина говорит, что наиболее короткий путь, через мост, после которого нас сразу атаковали. Но там обычно всегда дежурит группа бойцов «Волка». С их стороны выставлены наблюдатели в лесу, но сам мост под контролем руководителя Атяшева. Второй вариант – пересечь реку через мост в деревне Копасово, или сделать крюк и объехать исток Большой Сарки, проскользнув к самому Атяшево. Хмыкаю и интересуюсь, почему «Волк» не пробовал атаковать их село. При наличии такого количества преданных и относительно неплохо вооруженных бойцов, он мог бы рассчитывать на успех. Та в ответ пожимает плечами. Сама не понимает, в чем причина. Единственное, что ей приходило в голову, он пока занят какими-то внутренними вопросами и не считает Сабанчеева серьезной угрозой. Когда добираемся до места, проверяю состояние Анны. Обещанная курица уже принесена и варится на газовой плите. Люба обещает накормить лучницу, как только бульон будет готов и чуть остынет. На выходе из кухни сталкиваюсь с Павлом. Ренегат напоминает про электричество. Немедленно интересуюсь этим вопросом у Риты. Та отвечает, что генератор у них всего один и он питает здание, в котором базируется совет. Если нам нужна энергия для зарядки каких-то устройств, то они с радостью предоставят эту возможность. Бросаю взгляд на часы и отвечаю, что займемся этим после вылазки. Пусть у нас есть два прибора ночного видения, но лучше всего будет провести разведку боем, пока светло. ПНВ всего два, а из наших бойцов никто не располагает опытом работы с ними, даже с учетом моей модификации на их зрение, оптимально выполнить задачу, пока не стемнело. Проверяем экипировку и оружие, готовясь выдвигаться. Павел будет выступать в качестве радара и заменяющего пулеметчика, оставаясь внутри автомобиля. Наружу высовываться разрешено только в самом крайнем случае. Руслан, на позиции водителя. Яну и Киру задействую в качестве снайперов. Обе прокачивают себе навык снайперские винтовки на первую ступень развития. Наталья, как и я, стрелок поддержки. В качестве снайперских винтовок берем единороги. Цели оставаться незамеченными нет. Напротив, я планирую провести вылазку с максимальным привлечением внимания. Через 5 минут выдвигаемся к цели. Пробираемся по бездорожью, используя ландшафт для прикрытия. Пересекаем дорогу местного значения и огибаем исток реки. По данным Павла, постов и секретов противника в радиусе действия радара не наблюдается. Машину оставляем приблизительно в 400 метрах от окраины Копасова. Руслан и Павел будут ждать здесь. Я с тройкой бойцов выдвигаюсь в направлении села. Занимаем позиции в рощице, за 70-80 метров до окраины. Наблюдаем. Из укреплений только пара стенок из мешков с землей. Ничего более серьезного не наблюдается. На каждой из позиций по 2 человека. На заднем фоне часто снуют люди. Пару минут ждем. Потом распределяю цели. Через пару секунд один за другим грохают выстрелы единорогов. Двое бойцов на дальнем посту валятся на землю, снесенные пулями. Следующими умирают те, что ближе к нам. Оба пробуют открыть ответный огонь и подставляются под пули. Удовлетворенно хмыкнув, приказываю ждать и вести огонь по готовности. Секунд через 5 из глубины улицы показывается трое мужчин, бегущих к одному из постов. Рядом со мной долбят выстрелы винтовок и двое из них утыкаются лицами в землю. Третьего срезает короткой очередью Наталья. Хорошо, следующая партия более многочисленна. Более того, среди них трое вооруженных бойцов, один из которых пытается укрыться за забором. Его указываю в качестве первоочередной цели. Через мгновение тело парня сносит сразу двумя пулями крупного калибра. Оставшаяся пара успевает открыть огонь. Один из них, правда, бьет очередями, упав на колено, прямо посреди открытого пространства, закономерно умирая следующим. Последний из оставшихся в живых солдат переживает его буквально на пару секунд. Этот вроде и спрятался за мешками с землей, но решил, что стрелять стоя в полный рост будет хорошей идеей. Из той пятерки, что вылетело безоружными, двое успевают подхватить автоматы. Но вот до стрельбы дело у них не доходит. По этим целям, короткими очередями, отрабатывает Наталья. Вот когда наружу вываливается следующий отряд, приходится подключиться и мне, десятка два гражданских, плюс 5 или 6 солдат. Первые бегут к оружию, вторые сходу открывают огонь. Пара из них залегает, стреляя с земли. Рявкаю Наталье, чтобы применила гранатомет. Стреляет. Взрыв накрывает обоих пластунов, плюс еще человек 10 вокруг. Несколько раз бью одиночными, поражая цели, пока снайперы перезаряжаются. Следующие 10 минут мы одну за другой расстреливаем группы людей, которые показываются на окраине. Земля уже засыпана гильзами. Перед нами сотни-полторы трупов, возможно больше, и они продолжают появляться. Бросив взгляд на часы, приказываю отступать. Отползаем к противоположной стороне рощицы и, прикрываясь ей, бежим назад. Так, перебежками, отступаем к машине. За спиной долбят очередями автоматы. Противник, наконец, получил возможность ответить огнем и, видимо, заливает свинцом пустую рощу, нещадно уничтожая деревья. Добравшись до машины, отдаю приказ выдвигаться вперед. Вместо того, чтобы возвращаться, мы направляемся к поселку. Проезжаем вдоль реки Ломатка, постепенно удаляясь от Копасова. На этот раз выезжаем едва ли не вплотную к окраине поселка. Хотя, судя по карте, это скорее отдаленный жилой массив из пары улиц. Тормозим метрах в 100 от них, под прикрытием пригорка. Уверен, что со стороны противника нас слышали, а возможно даже и видели. Выбравшись, занимаем позиции на том самом пригорке. Команда, огонь по готовности. Первый стреляет Яна, вгоняя пулю в одного из солдат на посту охраны. Здесь он посолиднее, а смена состоит из целых 3 человек. Впрочем, это не спасает их от полного уничтожения. Еще секунд 20 девушки ведут огонь по всем появляющимся целям, включая людей, мелькающих в окнах. После этого отходим к машине и выдвигаемся. Переваливаем через дорогу и приближаемся к следующему скоплению домов. Здесь уже не высаживаемся. Просто едем мимо, пока Яна, вставшая за пулемет, ведет огонь. Укладывает, как минимум, одного бойца противника на посту. Следом пересекаем железку и пролетаем через 2 автомобильные дороги. После чего уходим в отрыв, выжимая из машины все, что возможно. И делаем большой крюк, направляясь назад в Сабанчеево. Пока едем, замечаю, как на меня косится Руслан. Наконец, не выдержав, начинает говорить. Можно задать вопрос, командир? Чуть поворачиваю к нему голову. Киваю. Конечно. Водитель пару мгновений раздумывает, видимо, облекая свою мысль в точные формулировки. Потом спрашивает. Зачем мы сейчас это сделали? Это же была не разведка, а считай налет. Обстреляли, засветились. Если уж планировали атаковать, то надо было дождаться, пока она очнется, и ударить всеми силами сразу. Вопрос вполне логичный, учитывая, что подоплеку наших действий я им никак не объяснил. Сзади, к разговору наверняка прислушиваются все остальные. Секунду подождав, начинаю излагать. Во-первых, мы много выяснили о противнике. Их лидер однозначно способен закладывать в голову своих подчиненных определенную модель поведения. В Копасово на нас пробовали кинуться даже гражданские, у которых не было ни единого шанса. Выбегали и пытались добраться до оружия. В поселке такого не наблюдалось. Почему? Скорее всего, разные приказы. Не знаю, в каком качестве он рассматривает село, но его населению дан четкий приказ – защищать его любой ценой. Вот они и стараются как могут. Когда делаю паузу, сзади в разговор вклинивается Яна. Эти дебилы сами лезли под наши пули. Это не защита, это скорее самоубийство. Цокаю языком и продолжаю. Вот еще один факт. Он может внушить им безбрежную любовь к себе самому, что обеспечивает преданность. Но вместе с тем, это ведет к логичности многих действий. Например, к желанию добраться до оружия мертвых солдат и вступить в бой с противником. После обработки местное население превратилось в фанатиков, которые готовы дохнуть целыми пачками. Ненадолго останавливаюсь, чтобы сформировать следующий момент. Излагаю. Во-вторых, мы выяснили, что защита у них никакая. Все, на что полагается волк, свои последователи. Что в целом верно, так как они формируют вокруг него мощный живой щит, но это не отменяет возможности добраться до него другим путем. В-третьих, мы сейчас внесли сумятицу в его голову. Он не знает, кто его атаковал, и сейчас наверняка испуган. У Сабанчеева подобной техники нет, а о том, что мы временно находимся там, он скорее всего не в курсе. Учитывая, что жители Атяшева после обработки не могли сдержать поток похвал в адрес своего нового кумира, маловероятно, что внутри Сабанчеева могут быть шпионы, что открывает простор для маневра. Какое-то время все молчат, потом Руслан интересуется. Но он же сейчас всех поднял, наверняка и гражданских вооружил, к нему же не пробиться теперь будет. Пожимаю плечами, к нему и раньше было не прорваться. Сколько в поселке осталось людей? Около 5000, учитывая, что каждый из них готов умереть за своего лидера, нас бы просто завалили трупами. Неорганизованность компенсируется многочисленностью и готовностью к смерти. Грубой силой к нему можно прорваться только сработанным отрядом в пару сотен бойцов с высокими рангами и солидным боевым опытом. Или при наличии тяжелого вооружения. У нас нет ни первого, ни второго. Поэтому придется идти другим путем. Руслан бросает заинтересованный взгляд, но, видимо, решает подождать с вопросами до возвращения на нашу временную базу. До нее добираемся минут через 10. Пост проходим без задержек. Только один из бойцов заглядывает внутрь, после чего машет рукой. Проезжайте. Около дома встречает Егор с напряженным лицом. Стрельба со стороны Копасова была слышна и здесь. Учитывая ее интенсивность, студент решил, что мы могли вляпаться в проблемы. К счастью, порыв отправиться на помощь он благополучно сдержал. Собираю всех в доме. Снаружи только пара часовых. Озвучиваю свой план. Вижу, как переглядываются бойцы. Хмыкнув, излагаю альтернативу: пробиваться силой, влезая в бой, из которого мы не выйдем без потерь. Либо долго и нудно брать противника на измор, по частям уничтожая его пехоту. Да и то, думаю, после первых атак он поймет, в чем дело, и запретит своим людям высовываться за пределы Атяшева. Когда заканчиваю, все остальные относятся к первой версии плана намного более позитивно. Хотя, судя по их лицам, некоторых все еще терзают сомнения в моей адекватности. Ничего, на то, чтобы свыкнуться, у них будет около суток. Пока Анна не поднимется на ноги, выдвигаться мы не станем. А противник за это время как раз успеет неплохо промариноваться в собственном соку из страха, желчи и уязвленной гордости. Возвращаю бойцов охранения на место, остальные отдыхают. Люба принимается за готовку. Пока мы раскатывали в окрестностях Атяшева, ей принесли целую груду продуктов, и теперь у женщины есть возможность полноценно развернуться. Когда со стороны кухни уже тянет вкусными запахами, появляется Рита. Пришла узнать, как прошла наша вылазка. Вместо рассказа, задаю ей самой вопрос по поводу связи с волком. Есть у них возможность выйти с ним на контакт? Отвечает, что каналы связи для рации обе стороны меняют ежедневно. Но в целом, можно попробовать поймать их канал методом перебора. Женщина сразу интересуется, зачем оно нам. Кратко излагаю ей план действий. Не сказать, что идея ее сильно радует, но после 10 минут беседы соглашается, что это единственный способ подобраться к противнику вплотную, пусть и весьма рискованный. Договариваемся, что я сообщу ей сразу, как только Анна придет в себя, ориентировочно через сутки, возможно, чуть дольше. Через пару минут, после того, как заканчиваем, и Рита уходит, слышу голос нашего повара, который объявляет, что обед готов. Глава 29. Наслаждаемся домашней едой. Тушеный картофель с мясом, соленые помидоры и огурцы, домашний сыр. Судя по рвению, с которым все набрасываются на тарелки, ни у одного меня желудок скучал по нормальной пище. Пока ты находишься в пути, то об этом мало задумываешься. Но вот когда оказываешься перед накрытым столом, то сразу понимаешь, насколько тебе не хватало полноценных блюд. После того, как заканчиваем с едой, отдаю приказ заняться навыками. Эту задачу перекладываю на Егора с Русланом. Сам только проверяю ранги у бойцов. Кира все еще на втором, но до следующего осталось всего 11 баллов. Диана с Натальей уже добрались до первого ранга и успешно принимают приглашение в группу. Единственный из новых людей, который пока формально не состоит в группе, Люба, у которой суммарно набрано всего 5 баллов. Яна пока еще на первом ранге, но до второго осталось всего 6. У всех остальных ситуация с рангами прежняя. У меня самого 1117 баллов эволюции, 205 свободных. Было бы неплохо добраться до клиники Гломс, чтобы их потратить. Но единственное, которое находится в зоне доступа, как раз объект Ватяшева. Впрочем, если все пройдет удачно, то до нее мы как раз успешно доберемся. Люба отправляется кормить Анну, в которую вливает очередную порцию бульона. На этот раз лучница поглощает еще и целую порцию куриной грудки, разорванной на мелкие кусочки. В сознание не приходит, но после того, как мясо оказывается во рту, благополучно его пережевывает. Рана все еще выглядит жутко, но процесс заживления уже пошел, что не может не радовать. Выйдя из дома, проверяю посты охраны. Вернувшись в здание, отправляю Руслана и Павла к дому местного совета для зарядки наших устройств. С ними же посылаю Киру с Даной. Приказ – соблюдать осторожность и быть готовыми к бою. В случае возникновения опасности, немедленно открывать огонь. Пусть эти люди пока не проявляли агрессии, Но как показывает практика, ситуация порой может меняться молниеносно. Сам пока решаю ознакомиться с новыми модификациями. Первым открываю раздел с генетическими изменениями. Удивленно рассматриваю открывшиеся улучшения. Чешуйчатая кожа, Е. Ваша кожа покрывается защитной чешуей, выполняющей роль брони. Дает синергетический эффект при наличии улучшения мышечный щит. Помимо защиты от физических повреждений, обеспечивает определенный уровень устойчивости к перепадам температуры и позволяет более эффективно двигаться под водой. При наличии модификации мышечный щит, на первой ступени развития уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету 1 класса. Без нее составляет около 50 от данного значения. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Ваш уровень улучшения отсутствует. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Помимо этого, что-то новое в генетических изменениях отсутствует. Модификация на самом деле интересная, дает немало бонусов, но при этом серьезно изменяет внешний вид человека. Возможно, поэтому мы ни разу не встретили ее среди царей. В конце концов, они считали себя будущими правителями нового мира и вряд ли хотели становиться группой ящерообразных существ. Да и в целом, несмотря на все плюсы, вероятность того, что это улучшение будет пользоваться популярностью, невелика. Далеко не каждый захочет так кардинально изменять свой внешний вид. Перехожу к имплантам. Здесь открывается давно ожидаемая модификация, на параметры которой я хотел посмотреть с момента боя в лесу, когда мы прикончили первого встреченного адаптиста. Хищный питомец, Е, специальное. Вы можете доставить в клинику Гломс любое подходящее по размеру животное, которое подвергнется модификации и станет вашим союзником. Базовые изменения организма включают в себя установку чипа управления и связи, интеграцию биопл для отслеживания физического состояния, внедрение чипа эмоционального контроля. После этого вы получите возможность управлять своим питомцем, направляя его действия и при необходимости переключаясь на его визуальное восприятие. Для первой ступени развития питомца максимальный радиус, на котором доступно управление, составляет 100 метров. Предупреждение. Во время полного переключения на управление питомцем, вы не можете выполнять активные действия. В противном случае процесс может быть нарушен. Для инициации, необходимо доставить животное в одну из клиник Гломс, зафиксировав на месте проведения процедуры. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Примечание. На данном этапе развития вам доступна исключительно инициация одиночных животных. Размер и масса каждого из них должны подходить для интеграции чипов и системы BEPL. Для модификации животного на базовый уровень требуется баллов эволюции 70. На вашем уровне развития для хищного питомца доступны следующие дополнительные модификации. Стальной корпус, Е. Животное приобретает дополнительную защиту, расположенную вдоль ребер и хребта. На первой ступени развития уровень защиты приблизительно соответствует бронежилету 1 класса. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Усиленные клыки, Е. Челюсть вашего питомца значительно усиливается и может наносить более серьезные повреждения. На первой ступени развития приблизительное усиление составляет 30. При вашем текущем прогрессе максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени требуется баллов эволюции 20. Закончив изучать описание модификаций, пару минут размышляю. В целом, неплохо. Особенно если отряд перемещается пешком и животное можно задействовать для разведки. При езде на машине, наличие живого разведчика становится уже не таким актуальным. Насчет его боевых возможностей, вопрос спорный. Если дожать тот же стальной корпус до третьей или четвертой ступени, приплюсовав к нему защиту для головы, которая наверняка появится в будущем, зверь будет относительно прикрыт от пуль. Но при столкновении с многочисленной группой противников, его скорее всего все-таки прикончит. Хотя, если обзавестись медведем, как у последнего из царей, то в бою он однозначно пригодится. Только очень остро встанет вопрос его транспортировки, с учетом массы зверюги, да и где найти медведя. Не знаю, откуда его достал тот аристократ, но у меня никаких идей на этот счет нет. Решаю пока отложить идею с питомцами на будущее и перехожу к биологическим улучшениям. Ультразвуковой локатор, Е, специальная. Ваш организм получает биологический эхолокатор, возможность воспринимать данную информацию. На первой ступени развития, дальность эффективного действия составляет 40 метров. При вашем текущем прогрессе, максимальная ступень, первая, доступна исключительно в стационаре. Для получения первой ступени, требуется баллов эволюции, 70. А вот это уже интересно, совместить со слухом и нюхом, получится настоящий живой радар, на высоких ступенях не уступающий возможностям лэптопа-ренегата, возможно даже превосходящий его по дальности действия. Осталось только добраться до клиники, чтобы была возможность пустить в ход свободные баллы эволюции. Прохожусь по своим навыкам, но легкая стрелковая и так на неплохой ступени, а все остальное сейчас не критично. Впрочем, подумав, развиваю пулеметы до третьей ступени, потратив на это 12 баллов. Когда заканчиваю, слышится шум двигателя машины во дворе. Выйдя наружу, вижу довольное лицо Павла, который уже выбрался из машины. Парень возвращает мне электронную карту и рапортует о полном успехе миссии. Оба гаджета полностью заряжены, плюс у него теперь 5 запасных аккумуляторов. Даже с учетом частого использования ноутбука, этого хватит на несколько дней. Остаток дня проводим отдыхая. Заодно новые бойцы проверяют на практике недавно полученные знания. В основном просто тренируются в обращении с оружием. Было бы неплохо выбраться за пределы поселка и провести полноценную тренировку в лесу. Но опасаюсь наблюдения со стороны противника. Если нашу технику заметит около села, то весь план полетит к чертям. Вечером нас ждет еще один полноценный ужин. А через полчаса впервые приходит в себя Анна. Почти сразу отрубается, но это уже хороший знак. За прошедшее время лучница съела половину курицы, полтора десятка вареных яиц и уйму еще всего по мелочи. Зато рана постепенно затягивается, приходя в порядок. Распределяю смены дежурств. В каждой по 3 человека, двое во дворе и один на втором этаже. Инструкции все те же, в случае опасности открывать огонь на поражение. Риту заранее предупреждаю, что лезть к занятому нами зданию без предупреждения не следует, можем пристрелить. Женщина реагирует понимающе. Внутри дома 7 отдельных комнат, переоборудованных под спальни. Плюс большой зал на первом этаже и гостиная на втором. Как раз в ее окнах мы и разместили пулеметы, смотрящие на две стороны дома. Там же находится позиция третьего часового.